и оттуда вошел в парадное. — Ну вот, теперь тебе закрыта сюда дорога, — закричала Кэтрин. — Уходи скорей. Он вернется с парой пистолетов и с целой сворой помощников. Если он подслушал нас, он, конечно, никогда тебе не простит. Ты сыграл с ним злую шутку, Хитклифф. Ну, уходи, уходи скорей. Мне легче видеть припертым к стене Эдгара, чем тебя. Ты полагаешь, я уйду, когда у меня все внутри горит от его удара? — взревел Хитклифф. Клянусь всеми чертями, нет. Я его раздавлю, как пустой орех, прежде чем оставлю этот дом. Я должен сейчас же поколотить его, или я когда-нибудь его убью. Дай же мне до него добраться, если тебе дорога его жизнь. — Он не придет, — сказала я, решившись приврать. — Идут кучеры, два садовника. — Вы, конечно, не станете ждать, чтобы они вас вытолкали за ворота. У них у каждого в руке по дубинке. А хозяин пошел, должно быть, в гостиную, смотреть в окошко, так ли они исполняют его приказ. Садовники и кучер в самом деле шли, но с ними и Линтон. Они были уже во дворе. Хитклифф, подумав, предпочел уклониться от схватки с тремя слугами. Он взял кочергу, вышиб ею дверь и выбежал в коридор, прежде чем те ввалились с черного хода. Миссис Линтон, возбужденная до крайности, попросила меня проводить ее наверх. Она не знала, как я способствовала разыгравшемуся скандалу, и мне вовсе не хотелось, чтобы ей это стало известно. «Еще немного, я сойду с ума, Нелли», — вскричала она, кидаясь на диван. «Тысячи кузнечных молотов стучат в моей голове. Предупреди Изабеллу, чтобы она держалась от меня подальше. Весь этот переполох из-за нее. Если она или кто другой вздумает теперь еще сильнее распалить мой гнев, я приду в бешенство. И скажи Эдгару, Нелли, если ты еще увидишь его до ночи, что мне грозит опасность не на шутку заболеть. И я хотела бы, чтоб так оно и вышло. Я потрясена. Так он меня удивил и огорчил. Его нужно запугать. С него, пожалуй, станется еще, что он придет и начнет корить меня или жаловаться. Я, понятно, тоже пущусь обвинять, и Бог знает, чем все это кончится у нас. Ты ему скажешь, моя хорошая Нелли. Ты же видишь, я совсем в этом деле не виновата. Что его толкнуло подслушивать у дверей? Хитклифф, когда ты ушла от нас, наговорил много оскорбительного. Но я отвратила бы его от Изабеллы, а остальное неважно. И вот все пошло прахом. И только потому, что моего супруга обуяла жажда послушать о себе дурное. Для иных дураков это как бесовское наваждение». Эдгар ровно ничего не потерял бы, если бы не узнал о нашем разговоре. В самом деле, когда он напустился на меня со своими неуместными нареканиями, после того, как я ради него же до хрипоты отругала Хитклифа, мне стало все равно, что бы они там ни сделали друг с другом. Я почувствовала, что чем бы ни кончилась эта сцена, мы будем разлучены, Бог знает, на какое долгое время». «Хорошо же, если я не могу сохранить Хитклифа как друга, если Эдгар хочет быть мелким и ревнивым, я нарочно погублю себя и разобью им обоим сердца, разбив свое. Так я быстро всему положу конец, когда меня доведут до крайности. Но это последнее средство. На случай, если не останется больше никакой надежды, и для Линтона это не будет так уж неожиданно. До сих пор он был осторожен, он боялся меня раздражать. Ты должна разъяснить ему, как опасно отступать от такой политики. Должна напомнить, что моя пылкость, если ее разжечь, переходит в безумие. Я хотела бы, чтобы с твоего лица сошло, наконец, это бесстрастие, чтобы отразилось на нем немного больше тревоги за меня. Конечно, тупое безразличие, с которым я принимала ее распоряжение, могло хоть кого взбесить. Она говорила с полной искренностью. Но я считала, что уж если человек заранее располагает обернуть себе на пользу свои приступы ярости, то он способен, направив к тому свою волю, даже в самый разгар приступа, сохранить над собою достаточную власть. Я не желала запугивать ее мужа,